Аудіодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Первая серия. Отец! Люди! Кто-нибудь! Что вы за твари? Мы ждем тебя, Митя! Ветер гонит мглу с острова Буян. Кто это? Мир покроет тьму. Ты услышишь меня. Кто это поет? Поспеши за мной и узнаешь тайну. Все осторожнее, обрыв! Самое громкое ограбление 19 века раскрыто! Самые свежие новости! Покупайте вечерний выпуск «Вестника Санкт-Петербурга»! Дмитрий, друг мой, что стряслось? Простите, ротмистр. Задремал. Укачало, наверное. Ну, вы кричали. Кошмар приснился. Мертвяки прямо из земли на меня лезли, представляете? Глазницы пустые, клыки торчат и запах. Запах мерзкий, фу. Запах? Разве может присниться запах? Не знаю, но такая вонь жуткая, что от нее сначала в ушах зазвенело, как будто колокол внутри головы забил. А потом... потом женщина какая-то запела. Дмитрий, табачку? Мне кажется, вы слишком переживаете. Я уверен, вы непременно попадете на этот бал. Пригласительный — чистая условность. Да, но эти швейцары, будто для них отдельное удовольствие унизить тех, кто по статусу выше. Они не посмеют не пустить действительного, ну, почти действительного члена яхт-клуба. Кстати, как там идет подготовка к новым гонкам? Утрем туманному Альвиону нос. Задачка не из простых. Посольские гребцы очень сильные соперники. Так и вы, друг мой, сильнейший гребец. Эти гонки — отличный шанс заявить о себе. Среди зрителей будут великие князья. Шереметьев, Волконский. О, а вот, кстати, он. Ротмистр Николаев! И вы на бал с Трубецким собрались? Так точно, с ваше сиятельство, князь Волконский. Мне в клубе на медне пригласительный выдали. Ха, раз выдали, значит, заслужили. А кто ваш спутник? Позвольте представить. Один из тех, что победили в лодочной гонке на приз морского министерства. Я помню эту регату, или ты малефик? Вас, кажется, Дмитрий зовут. Перебирайтесь ко мне, господа. Мы на моей паротелеге мигом домчим. На вашей личной паротелеге? Ей-богу, князь. Много чести. Вы хотите оскорбить меня отказом, господа? Так-то лучше. Держитесь крепче, господа! И надеюсь, вы любите скорость. Добрый вечер, господа. Проходите, рады приветствовать. Ваши пригласительные, господа. Будьте любезны. Прошу. Все эти паракони, паротелеги без лошадей. Такие сложные механизмы. Один винтик сломается, и все. А я думаю, за ними будущее. Ваше сиятельство, князь Волконский. Добрый вечер. Проходите. А ваши пригласительные, господа? Извольтесь. Прошу. Простите, я свой, кажется, в пары телеги оставил. Ну вы скоро, господа. Какая-то заминка? Все в порядке. Проходите. Простите, господа, но я вынужден откланяться. Благодарю вас, князь, за оказанную честь. Не стоит, Дмитрий. Надеюсь увидеть вас завтра в яхт-клубе. Вы только поглядите, друг мой, сколько прекрасных дам. Весь цвет Петербурга. Умеет трубецкие балы устраивать. Вы только посмотрите на наряд трубецкой. Говорят, прямиком из Парижа. Вон там, в зефирном оттенке, в сопровождении княгини Трубецкой. Не знаете, кто это? Ее дочь, младшая княжна Трубецкая. Фрейлина нашей новой государыни. Мы были представлены на приеме у Голицыных. Она смотрит в нашу сторону. Представите меня. Запросто. Княжна, позвольте отрекомендовать вам моего юного коллегу. Дмитрий Белозерский. Княжна Трубецкая. С вашего позволения оставляю вас в столь милой компании. А вы из тех самых Белозерских? Некоторым образом. И вы знакомы с князем Волконским? Мы состоим в одном императорском яхт-клубе. Умеете управлять лодками? Это так романтично. Не лодками, любезная княжна. Члены яхт-клуба ведут корабль политической жизни империи меж бурными рифами. Как интересно. Погодите, я загляну в свою бальную книжку. Третья мазурка свободна. И она ваша, Дмитрий. О большем я и мечтать не мог, княжна. Позвольте принести вам лимонаду. Это было бы очень любезно. Я только что из зала суда. Вы не представляете, какой скандал завтра потрясет столицу. Его высочество осужден за кражу изумрудов с иконы великой княгини. Что? Позвольте. Виновный же был пойман. Адъютант его высочества. Следователь выдал неопровержимые доказательства против кузена государя прямо в зале суда. Как зовут этого следователя? Аркадий Меркулов. Уверен, император этого так не оставит. Выскочи. Дмитрий, куда же вы? Это вторая мазурка, а третья ваша. Всего наилучшего. Здравствуй, Митя. Доброго вечера, папа. Смотрю, в балы нынче коротки стали. Не без вашего участия, а впрочем, пустое. Я устал и хочу спать. Мне кажется, Дмитрий, или на самом деле ты хочешь мне что-то сказать? Я хотел спросить, папа, как вы могли так поступить со мной? На светских приемах только и судачат о том, что вы опозорили кузена императора, а с ним и всю царскую семью. А при чем здесь ты? Я про не очень понимаю. Вы что же не догадываетесь, что будет дальше? Меня с вашей полицейской фамилией и так не особо жаловали, а теперь и вовсе вычеркнуто светской жизни Петербурга. Люди из высшего общества считают, что вы поступили недостойно. По твоему мнению, нужно было посадить невиновного человека? Да плевать мне на этого человека. Этот скандал, папа, рушит всю мою жизнь. А ведь меня почти уже приняли в яхт-клуб. Сам князь Волконский пригласил меня. Твой князь Волконский и его окружение – сборище бездельников, болтающих исключительно о новых фасонах. И ты туда же вырядился, как попугай. Эти люди – элиты с родословной. И да, я хотел бы оказаться среди них. А теперь моя репутация... А, вот в чем дело. Ну так я могу тебя успокоить. Переживать за репутацию в этом городе пустое. Мы уезжаем. Как? Куда? За успешное раскрытие дела государь повысил меня в чин коллежского советника и даровал мне имение в Ставропольской губернии. Но это же ссылка. Нет, Митя, это служба. Мы уезжаем послезавтра. Я никуда не поеду. Не обсуждается. Посмотрим, что скажет бабушка. Передавай поклон. Бабушка, Митя, дорогой, ты так рано. Впрочем, я всегда рада тебя видеть. Еще чашку. Да, барыня. Я очень надеялся успеть на утренний чай, и вот принес вам. Не может быть. Да, эклеры от Блинкина и Робинсона, изготовлены полчаса назад. Митя, ты чудо. Ну садись, чего же ты стоишь? Эти доктора замучили меня своими запретами. Видите ли, ничего нельзя в моем возрасте. А вы уже читали утренние газеты? Мне все известно без газет. Что тут сказать? Твой отец всегда мнил себя чрезмерно принципиальным. Угу. Даже когда женился по расчету на моей маме? Митя, следи за словами. Не тебе судить. Но вы же сами говорили, что он ради дворянства и приданого, и вообще... Возможно, так оно и было. Бетси. Но сейчас Аркадий удивил меня своим поступком. Ну, а мне теперь что делать? Ах, бабушка, если бы вы замолвили перед моим отцом словечко... Увы, он не станет меня слушать. Право ума не приложу, что тут придумать. Митя, а чего ты так смотришь на мой гобелен? Как будто первый раз увидел. Вот тут. Тут птица с женским лицом. Я не замечал ее раньше. Кто она, бабушка? Это Сирин. Вестник Кощея. Властелин подземного мира. Сладким голосом она поет печальные песни. Да этот гобелен висит тут не один десяток лет. Не бери в голову. Я придумала, кто может тебе помочь. Меня твой отец слушать не будет, но брата послушает обязательно. Бабушка, но ведь дядя служит в яхт-клубе. Меня засмеют, ежели я там появлюсь. Не волнуйся. Слухи распространяются быстро, но не молниеносно. Вы верно думаете, поможет? Непременно. Он же генерал. Митенька, спеши. Мы не оставим без тебя Санкт-Петербург. Верно, бабушка, не оставим. Спасибо. Аннушка, распорядись подать карету Дмитрию. Сию минуту, барыня. Дмитрий, друг мой, куда же вы делись вчера? Я вас потерял из виду на балу у Трубецких. Ротмистер, я к вам с не очень хорошей новостью. Судя по всему, я не смогу принять участие в предстоящих гонках. Как так? Но вы же надежда нашей команды. Боюсь, я буду вынужден покинуть столицу. Нет, это невозможно. Эта регата — самая престижная гонка сезона. Не знаю, что у вас там случилось, но я лично обращусь к князю Волконскому, чтобы он написал прошение высшим чинам, и вам решительно запретят выезд из города. Идем, он уже здесь. Князь Волконский? Ваше сиятельство, как хорошо, что вы здесь. У нас тут страшное недоразумение. Мы теряем нашего лучшего гребца. Уймитесь, ротмистр. Мы уже его потеряли. Простите, что вы имеете в виду? Дмитрий Белозерский. И не стыдно вам прикрываться фамилией древнего уважаемого рода? Я не прикрываюсь. Ничего не понимаю. Объяснитесь, князь! Этот юноша, который обманом втерся к вам в доверие, на самом деле сын бывшего городничего, выслужившего себе дворянский титул. Друг мой. Но это еще не все. Знаете, как фамилия его отца? Позвольте вам представить сына надворного, ах нет, уже коллежского советника Аркадия Меркулова. Дмитрий Меркулов. Имя у вас, надеюсь, настоящее? Меркулов? Тот самый? Клянусь, я не знал. И что же теперь? Вы меня обманули. Я должен вызвать вас на дуэль! Помилуйте, какая дуэль, ротмистр? Спустить его с лестницы, как щенка. А потом и батюшку его сыскать. Да всыпать ему горячих. Волконский, вы собираетесь выпороть дворянина получившего орден и чин из рук государя? Не кажется ли вам, что государю лучше известно, кого карать, а кого награждать? Заодно уж уясните разницу между полицейским и жандармским корпусом. Стыдно благородному князю не знать устройство империи. А пока вы разбираетесь в этом, покиньте клуб. И вы, господин ротмистр, тоже. Князь Белозерский, честь имею. Слушаюсь, ваше превосходительство. А ты, Митя, в мой кабинет. Слушаюсь, дядя. Располагайся. Тут нам никто не помешает. Присядь, Митя. То, что ты стоишь и слушаешь, как какие-то люди оскорбляют твоего отца, это печально. Граф Волконский знатного рода. И потом, разве он не прав? Прав? И в чем же? В том, что царскую фамилию позорит не отпрыск, решившийся на кражу, а твой отец, который вывел его на чистую воду? Отец присягу давал защищать царствующую фамилию, а сам вынес их позор на всеобщее обозрение. Ай, ты не кипятись. Сядь. Твой отец присягал защищать державу и государя. Их он и защитил. И государь оценил это. А по-моему, он его просто отправил в ссылку. Это выводы недалеких светских сплетников. Аркадий едет не просто так, а главой первого губернского департамента полиции с особыми полномочиями. Я потому и пришел к вам, дядя. Ваше слово вразумит отца. Ну, попросите его оставить меня в столице. Зачем? Ну, только здесь меня ждет достойное будущее. Вы последняя моя надежда. Ты ошибаешься. За столичным блеском твоя погибель. Ой, пора взрослеть, Митя. Ступай. Давайте ваш багаж. Осторонись. Куда прешь, рожа суконная? Уважаемый, подь сюда. Да, барин. Митя, ставь чемодан на тележку. Два места, барин. 5 копеек. Ты совсем попутал? 3 тебе за глаза. Ну, ладно. В какой вагон, барин, чемодан-то? 5-й или 7-й. Ты давай вперед, кати тележку, я билет посмотрю. Как скажете, барин. Митя, ты где? Не отставай. Я здесь. Какой у нас вагон? 7-й. Желтый? Ну, ясен пень, 2-й класс. Ага. 2 копейки зажали. Огонь, Ирута! Отец, ну нам же долго ехать. Ничего, и во втором прекрасно докатимся. Не барышни какие. Ой, да сколько можно? Он когда-нибудь угомонится? Изволишь потерпеть. Так каждый день, пока ты в присутствии. Надо же, ты снял сюртук. Я думал, он у тебя как вторая кожа. Так и будем всю дорогу молчать? Простите, батюшка, ваша ирония не располагает к душевным беседам. И я очень хочу спать. Сюда, извольте. Прошу прощения, остальные места все заняты. Да-да, господа, прошу вас. А куда чемодан поставить? Да тише ты, разбудишь. Видишь, молодой барин сбит. Вон на верхней багажной полке есть место. Дай! Ай! Ну вот, разбудил. Живой, сын? Да. Какой переполох мы учинили. Простите великодушно, мне крайне неловко. Ничего страшного. Ну что же мы стоим? Присаживайтесь, господа. Позвольте отрекомендоваться. Смирнов Александр Васильевич, титулярный советник. Инженер Курско-Харьковской чугунки. Следую со своего участка строительства в Ставрополь. В канцелярию губернатора с весьма важным докладом. А это сынок мой, Гриша. Меркулов Аркадий Валерьянович, едем туда же с сыном смотреть новое имение. Поздравляю. Выгодное приобретение. Земля богатая, и чернозем, и железо, и уголь. Вот чугунку дотянут до конца, и расцветет губерния. Железная дорога, она что? Истинный движитель прогресса. Еще 10 лет назад проехали бы вы так через всю империю. Вы много знаете о железных дорогах. Так я всю жизнь на чугунке. И предки мои. И Гришка талантлив в делах механических оказался. Без экзаменов в реальное училище взяли. После реального не берут в университет. А вы, юноша, чем собираетесь заниматься в будущем? Право не знаю. Для начала мне хватит университетского образования и хорошего сюртука. Дмитрий. Образование — это нужно, да. Что такое? Приехали? Пойду, с вашего позволения, подышу воздухом, раз поспать сегодня не удастся. Человек шампанского! Мань, сходи за водой! Тише вы, тут дети спят. А, это ты? Как тебя? Гриша? Отец за кипятком послал, пойду, наберу. Железнодорожная будка закрыта, ночь на дворе. Что же теперь делать? Кондуктора спроси, вот он, ходит. Что с вами? Куда вы смотрите? А ты не видишь? Не вижу чего. Смотри. Пустите! Тьма приходит к нам, горе уже рядом. Сильные ветра с острова Буяна. Нам печаль несут и дурные вести. Да что ж такое? Отцепитесь от меня! Ты ее не видишь? Огромная птица с женским лицом прямо перед нами на крыше вагона. Вот же, Сирен! Ну, хватит издеваться! Раз мы не из благородных, это не значит, что совсем умом обижены. Батя мой, может, человек простой, но я-то все понимаю. Вот же полоумный. Что тебе от меня надо? Что? То твоя судьба. Не скрывайся прочь. Слушайся меня. Ты сильнее ночи. Стой! Барин, вы чего раскричались? Тут люди спят. Смотрите, вон она! Вон, полетела! Да кто? Темень такая. Кого вы там увидали? Неужто я сплю? Идите в вагон, молодой человек, и спите там. Отправляемся. Да-да, хорошо. Вы правы. Постойте. Сколько нам еще осталось? На рассвете будем. Уважаемый, коляску возьмете? Ну, где же вы, Аркадий Валерьянович? Может быть, господин Смирнов, разъясните, что происходит? Как это поезд дальше не идет? Так и рельсов дальше нету. Ну, как же? У нас билеты, да конечно. Вы, Аркадий Валерьянович, как будто вчера родились. Это в Петербурге чугунка по документам до Ставропольской губернии нарисована. А здесь ее еще построить надо. А если дороги нет, как же люди добираются? Да все по-разному. Чаще всего коляску присылают. Ну или вон, извозчики в ряд выстроились. Но дерут шельмы. Спасибо, господин Смирнов. Удачи вам во всех делах. И вам. Вот нас уж и извозчик дожидается. Ну все, разрешите откланяться. Всего доброго. Удачи в реальном училище. Прощайте. Кто ж тебя за язык-то все время дергает? Что я такого сказал, батюшка? Иногда ты просто невыносим. Ладно, пойдем за мной. А зачем мы идем к багажному вагону? Терпение. Барин, открывать! Погоди! В общем, день рождения у тебя завтра, но почему откладывать подарок? Оставьте, папа. Главный подарок вы уже преподнесли. День рождения буду праздновать среди комаров и жаб. И даже не взглянешь на своего пара коня? Пара что? Вот теперь открывай. Слушаюсь, барин. С ума сойти. Руссо Балт. Таких даже в конюшне волконских нет. Последняя модель. Как настроение улучшилось? И что? Мы можем на них поехать? Ну не любоваться ж на них. Твой вороной. Заливай воду. Слушаюсь, барин. Со скорым днем рождения, сын. Не устал, сын? Да я б так скакал и скакал! Добро пожаловать, ваше благородие! Притормози. Нечто нас встречает. Странно, что не на вокзале. Здравствуйте. С кем имею честь? Урядник губернского департамента полиции Зиновий Федорович Штырь. Мне, значит, поручено сопроводить вас до вашего нового имения. Прекрасно. Карта карты, но местность незнакомая, можем и заблудиться. Вообще за вами повозку на станцию посылали? Не видали? Разминулись, наверное. Или этот ушлый извозчик взял халтуру? Вот и доверяй, как говорится, после этого людям. Давайте за мной, ваше благородие. Только вы уж не в полную силу. В моей совраске за вашими автоматонами не угнаться. Митя, не отставай! Спешу изо всех сил! Конная прогулка в компании урядника. Всегда мечтал. Что это? Запах, как в моем кошмаре. Откуда? Ну-ка. Гриша? Александр Васильевич? Что случилось? Это кровь? Вы живы? Боже. Сгинь, мерзкая тварь! Что тебе от меня надо? Папа, это запах из моего сна. Так пахнет смерть.